Второе. Не любовь, а лихорадка. Легкий бой, лукав и лжив. Нынче тошно, завтра сладко. Нынче помер, завтра жив. Бой кипит, смешно обоим. Как умен и как умна. Героине и героям я равно обольщена. Жезл пастуший или шпага. Зритель бой или гавот. Шаг вперед, назад три шага. Шаг назад и три вперед. Рот, как мед, в очах доверие, но уже взлетает бровь. Не любовь, а лицемерие, лицедейство, не любовь. И итогом этих в скобках несодеянных грехов будет легонькая стопка восхитительных стихов. 20 ноября 1918.